Глава 7. План всему голова или общие вопросы финансового планирования. Я совершенно солидарен с моим коллегом Сергеем Спириным в том, что самый частый вопрос, который приходится слышать финансовому консультанту, это вопрос, куда вложить деньги. К сожалению, на него не существует однозначного ответа. И человеку, его задающему, необходимо определиться прежде всего с целями вложений. Тем не менее, имеет место быть одна поразительная вещь. Как только звучит слово «цель» и показывается, как эту цель себе поставить, появляется страх. И в результате все равно деньги инвестируются, как бы это помягче сказать, неэффективно. При этом происходит приблизительно такой диалог. А вы мне можете посоветовать, вот у меня есть 30 тысяч, 10 тысяч, 300 тысяч рублей, долларов, евро, фунтов, куда их можно вложить? А вам зачем? С какой целью? Да просто так, чтобы росли. Насколько быстро росли? С какой доходностью? Ну, чтоб побольше и чтоб надежно. Когда вам могут понадобиться эти деньги? Я не знаю, может, через год. Хорошо, давайте мы с вами заполним анкету и посмотрим, какова ваша финансовая ситуация и что же вы хотите приобрести, то есть посмотрим, где вы сейчас и решим, куда вы хотите прийти. Ой, ну это все так сложно. Ну, давайте анкету, я посмотрю, конечно. Но вот вы мне все-таки скажите, а куда лучше вложить? Мне этот разговор напоминает игру «Шизгарики», проводимую ежедневно по утрам на моем любимом нашем радио. Так вот, в конце концов, хорошо, если эти деньги кладутся на депозит, а не откладываются в неизвестную контору с сомнительными гарантиями. Одна из причин такого положения дел, на мой взгляд, в том, что существует страх ответственности, пережитки СССР, к сожалению. Ведь если план, то его надо выполнять и брать на себя ответственность за свои действия, что не всегда приятно, но необходимо. Почему? Потому что в современном мире ваше будущее зависит только от вас. Бесплатное жилье, обучение, медицинское обслуживание и государственная пенсия – это иллюзии. А если поступать на авось просто так, то вложил и ни за что не отвечаешь. Удачно инвестировал, молодец, потерял деньги, я не виноват. Давайте попробуем простыми словами на пальцах описать, какие финансовые ситуации встречаются в жизни. Вариантов, в принципе, 2 или 3, но третий промежуточный. Зарабатываем больше, чем тратим. Соответственно, возникают лишние деньги и вопрос, куда вложить деньги с максимальной надежностью и при этом с высокой доходностью. Зарабатываем меньше, чем тратим или хотим потратить. Тут, как привидение в замке, возникает другая тема. У кого, где взять денег, чтобы у меня все было и ничего мне за это не было. Так или иначе, деньги находятся и появляются долги, кредиты или просто беспроцентные займы. Ситуация равновесия, когда тратим ровно столько, сколько зарабатываем. Совершенно неустойчивое положение, которое рано или поздно приведет нас к одному из вышеописанных случаев. Причем скорее раньше, чем позже, и скорее ко второму случаю, чем к первому. Промежуточное замечание. Получается, по большому счету, с деньгами можно сделать две вещи. Кому-нибудь отдать, но так, чтобы точно вернули, и желательно побольше заплатили сверху за то, что пользовались деньгами некоторое время, а мы переживали и теряли тысячи нервных клеток, раздумывая, вернут или не вернут. У кого-нибудь взять, чтобы, в свою очередь, они не спали по ночам. При этом, наоборот, хочется не платить за аренду денег и втайне мечтается простить всем свои долги. Дальше. А каковы методы поиска нами ответов на вопросы, куда вложить и где взять? Как оказывается, методы разнообразием не блещут. Я их тоже насчитал всего 2. Метод научного тыка. Вчера продали гараж, сегодня есть деньги. Отлично. Вложим в модный паевой инвестиционный фонд с доходностью 200%. Реклама. На росте рынка. Какой еще рынок? Фондовый? И что? А то. Через год мы хотим новую машину, нужны деньги. В итоге вынимаем деньги из ПИФа с убытком. Я вас предупреждал про рынок, цена на товар упала. И берем кредит. Хорошо еще, если залоговый автокредит, а то можно и просто деньги взять. И такая дребедень целый день, целый день. Эффективность решений стремится к нулю. График денежного потока напоминает синусоиду с широкой амплитудой. Финансовое планирование. Что есть план? Стратегия получения результата. Что есть стратегия? Последовательная цепочка целей, достижение каждой из которых не противоречит, помогает достижению других. Что есть цель применительно к финансам? Наличие обозначенной суммы денег, за которой должен стоять яркий образ реальной цели к желаемому сроку. Как достигнуть такой цели? Просто. Выясняем исходную ситуацию и используем специальные методики и инструменты для роста или займа денег. Если целей несколько, указываем друг с другом в комплекс. Все, круг замкнулся. График денежного потока уверенной экспонентой ползет вверх. 4 препятствия и 5 нот менеджмента. Закончив с лирикой, вернемся к нашим скучным цифрам. Надеюсь, вы уже составили свои финансовые отчеты? Составили, но только для чего мы все это делали, спросите вы. Всего лишь для того, чтобы получить достоверную картину вашей финансовой ситуации на сегодняшний момент, своего рода срез фактической действительности, необходимый нам в качестве отправной точки для дальнейшего движения вперед по дороге к благополучию и достатку. Путь, естественно, предстоит не гладкий, а скорее похожий на бег с препятствиями. Вот, например, некоторые из них. Отсутствие направлений движения, долги, пассивы, инфляция, налоги. Кстати, особенно важным препятствием является отсутствие направления движения, а уже потом остальные. Так вот, финансовое планирование или финансовый менеджмент, как процесс управления финансовыми ресурсами для достижения поставленных целей и призван эти барьеры на вашем пути устранять. Финансовое планирование включает в себя работу в 5 ключевых областях. Управление целями, управление денежным потоком, управление рисками, управление состоянием, управление инвестициями. Управление целями. Этот пункт очень важен и рассмотрим его намного подробнее, чем остальные. Начать я хочу с цитаты Льюиса Кэрролла. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, ответил кот. Да мне почти все равно, начала Алиса. Тогда все равно, куда идти, сказал кот. Лишь бы куда-нибудь попасть, пояснила Алиса. Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь, сказал кот. Конечно, если не остановишься на полпути. Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес. Что же такое цель? И какие признаки присущи финансовой цели? Давайте разбираться. Цель – это мечта, сориентированная в 3 измерениях – в качественном, количественном и временном формате одновременно. Поэтому первое, с чего надо начинать – качественное определение цели. Это достаточно просто, не требует больших усилий и даже доставляет удовольствие. Просто помечтайте, создайте светлую картинку будущего, образ своей грядущей жизни. Дайте волю воображению. Пусть пока это будет только общее описание, только обязательно зафиксируйте этот образ на бумаге в виде текста, коллажа из картинок и так далее. Вторым шагом вам необходимо придать цели количественные показатели. Если это дом, то опишите его конкретное расположение, площадь, количество комнат, наличие бассейна и так далее. Если автомобиль, то какого года, с каким объемом двигателя и так далее. Это потребует гораздо больше времени, поскольку по каждому пункту должна быть проведена кропотливая работа, произведено подробное описание каждой цели. Третий этап. Без четкого определения сроков исполнения цель выполниться не может по определению. Поэтому в каждом конкретном пункте вы должны обозначить сроки достижения. Для финансовой цели обозначение года, в котором вы хотите достигнуть какой-либо цели, важно еще и потому, что мы должны учесть возможное повышение стоимости цели с учетом инфляции. Теперь вроде бы все красиво, но есть действительно одно «но». Необходимо привести эти 3 параметра к одному знаменателю – к стоимостному. Определить стоимость цели. Теперь для вас есть один единственный ориентир – стоимость цели, та сумма, которую необходимо достичь. Загляните в приложение «Финансовый самоучитель» и обратите внимание на анкету для заполнения в пункте «Займитесь финансовым планированием». В разделе «Финансовые цели» первым пунктом идет цель «Пенсионное обеспечение». К сожалению, об этом моменте забывают большинство людей, но он очень важен, поэтому советую серьезно продумать этот пункт уже сейчас. Достаточный уровень пенсионного обеспечения – более 60% от привычного вам уровня расходов, а существующая пенсионная система обеспечивает не более 10%. Если вы затрудняетесь с выбором целей или считаете, что могли пропустить что-то важное, то там же, в приложении, вы найдете перечень возможных целей. Уверен, он поможет вам внести ясность в свое будущее. Управление денежным потоком помогает изыскать дополнительные деньги или создать новые источники доходов. Он подразумевает управление потоком наличных денег, правильное распределение расходов, увеличение доходов. Управление рисками. Я бы включил сюда финансовую защиту в случае непредвиденных событий, страхование жизни, медицинское страхование, страхование недвижимости и автомобиля. Эти виды страхования, думаю, покрывают 90-95% существующих рисков, а именно ущерб здоровью для себя и членов семьи, ущерб автомобилю, своему и чужому по вашей вине, и ущерб имуществу в результате пожара. Управление состоянием должно включать в себя управление вашими активами и пассивами, создание пенсионных накоплений, управление инвестициями. Безусловно, самый сложный из аспектов персонального планирования. В целом, коротко сформулировать цель любого инвестора поможет Джон Темплтон. По его словам, цель любого инвестора – достигнуть устойчивой комбинации между безопасностью инвестиций, получаемым доходом и ростом капитала. Закон или защита, комфорт, независимость. Именно в таком порядке должен быть составлен и реализован ваш первый, самый элементарный финансовый план. Сначала защитите себя и своих близких, затем добейтесь комфортного существования, а уж затем кидайтесь во все тяжкие по достижению финансовой независимости. План защиты – фундамент, на котором вы будете строить следующие этажи вашего дома. Это возможность при появлении неожиданных обстоятельств некоторое время и дальше жить на том же уровне, что и раньше. Попробуйте понять, насколько важна финансовая защищенность, ответив для себя на следующие вопросы. Что я буду делать, если у меня завтра исчезнет источник дохода? Что будут делать мои близкие, в случае, если я не смогу получить доход? Знаю ли я размер моей будущей пенсии? Когда я, сталкиваясь с этими вопросами на разных этапах своей жизни, отвечал на них, все сразу вставало на свои места и прояснялось. Лезешь в гору – привяжи страховку. В качестве примера – цитаты из книг и реальной жизни. Мир переполнен парнями, которые хотят лишь одного – быть богатыми. Проблема в том, что большинство парней, таких как ты, не добьются этого, потому что все вы не понимаете, что такое быть в безопасности или чувствовать себя комфортно в финансовом отношении. И в то время как некоторые люди, такие как ты, рвутся к богатству – реальность такова, что путь к благосостоянию устелен сломанными судьбами, разрушенными надеждами, обломками крушения жизни безрассудных людей, людей, похожих на тебя. Роберт Киосаки, путеводитель по инвестициям. Так как я уволился достаточно внезапно, то никаких финансовых запасов не создал, да и раньше не стремился создать. Всегда считал, что деньги для человека, а не человек для денег. И их лучше потратить на что-нибудь приятное, чем они будут лежать, накапливаться, душу греть. Евгений. Рассылка школы своего дела. Основа роста личного состояния – накопление. Основной элемент накопления – инструменты с фиксированной доходностью и страховки. Проще всего начать с банковских депозитов и страховок жизни. Дмитрий Пейль. Форум execute.if.ru. Всего 2 недели политического кризиса, и экономика Украины начинает трещать по швам. На западе страны, где в ряде городов население вообще не работает, в магазинах уже исчезают некоторые продукты, а цены на овощи, фрукты и мясо выросли в 5 и более раз. 30 ноября Национальный банк Украины ввел на месяц запрет на долгосрочные выплаты депозитов. Из банкоматов можно снять не более 1500 гривен, $300, в день. Уже начались задержки зарплаты. Эксперт номер 46-446, 6-12 декабря 2004 года. Вот такая сэ-ля-ви. Стелить соломку, чтобы не грохнуться со всего размаху, и в прикуп подсмотреть, чтобы домик в Сочи был на старости лет. Вовсе не вредно, а очень даже полезно. Как? Да все на уровне здравого жизненного прагматизма. Первое – НЗ – неприкосновенный запас. Подушка безопасности или денежный резерв. Помните, мы посчитали, сколько составляют ежемесячные расходы. Теперь подумайте, если вы вдруг потеряли работу, не получили прибыль, то есть лишились средств к существованию, за какое время вы сможете восстановить свой денежный поток? В среднем такой срок составляет от 3 до 9 месяцев. Скажем, ваши расходы составляют 15 тысяч рублей в месяц, и вы в состоянии подняться за полгода. Тогда запас должен быть 15 тысяч рублей умножить на 6 месяцев равняется 90 тысяч рублей. Второе. Страхование жизни и трудоспособности. Как-то даже сложно подобрать аргументы для объяснения пользы наличия такой соломки в силу ее очевидной необходимости. Это экономическая защита ваших близких в случае потери вас или вашей трудоспособности. Здесь вопрос только один – какого страховщика выбрать? Но об этом позже. Третье. Забота о своем будущем и создание пенсионных накоплений. Демографические тенденции таковы, что обеспечивать свою собственную старость нам придется самим. Пенсионные программы не работают уже даже на развитом Западе. Вот ознакомьтесь. Сегодня в Германии лица старше 65 лет составляют 18,3% от всего населения. Во Франции – 16,4%. В Италии – 19,1%. В целом по миру этот показатель составляет лишь 7,3%. По оценкам ООН, в 2005 году при сохранении нынешних демографических тенденций в развитых странах лица старше 65 лет будут составлять 35-45% населения, что сделает сохранение нынешних пенсионных систем невозможным. В некоторых странах на одного работающего будет один пенсионер. Эксперт номер 46-446, 6-12 декабря 2004 года. Выполнение плана защиты должно стать вашей первой ближайшей целью. И эта цель не должна быть очень большой в денежно-числовом выражении. Обходясь меньшим, вы экономите больше и достигаете цели быстрее. И только защитив себя и своих близких от большинства рисков, переходите к реализации следующего шага – обеспечению комфорта. Частный случай. А вот как описывает свой план защиты или план финансовой безопасности – один из участников форума на сайте вкладчик.ру. Пару лет назад пришел к выводу о необходимости создания плана финансовой защищенности, который позволил бы мне и моей семье смотреть с уверенностью в завтрашний день. При формировании плана были выделены 3 уровня. Нулевой уровень, размер 5-10% от ежемесячных трат в месячном бюджете. Назначение на мелкие незапланированные покупки. Форма наличные, деньги на карте. Первый уровень. Размер 100-200% от ежемесячных трат. Назначение – неотложные нужды. Срочная помощь родственникам, срочные покупки, выход из строя обуви, одежды и тому подобное. Срочный визит к доктору, например, по причине зубной боли. Форма одна из следующих. Кредитная карта, сумма на дебетовой карте, наличные в сейфе, депозит в удобном банке. Под комфортом здесь имеется в виду не покупка квартиры, машины, дачи, хотя такие приобретения, безусловно, могут быть самостоятельными целями, а возможность жить на те средства, которые заработали вам ваши деньги, то есть когда мы сидим, а денежки идут. Нам снова пригодится цифра ваших ежемесячных расходов, включающая в себя те статьи, которым приходится платить в любом случае. Скажем, это будут те же $600. Далее предположим, что вы будете получать в среднем всего 10% годовых с вложенного капитала. Тогда получим следующие результаты. $600 умножить на 100 умножить на 12 разделить на 10 равняется $72 000. Или 15 тысяч рублей умножить на 100 умножить на 12 делить на 10 равняется 1 800 000 рублей. Сумма большая, но вполне реальная. Конечно, $600 – это не мечта жизни, скажете вы, и будете правы. Но именно они позволяют вам иметь больше свободного времени и заниматься достижением финансовой независимости. Независимость – это возможность не просто жить на проценты, но и осуществлять сбычу мечт и заставлять бледнеть свои желания перед лицом своих возможностей. Однако здесь есть одно «но». Никогда не трогайте ваш капитал, который работает на вас. Вместо этого старайтесь делать все большие покупки в кредит, включая ежемесячные выплаты по кредиту, в цифру ваших ежемесячных расходов при расчете необходимого капитала. Например, с учетом выплат по кредиту на приобретение всего образа жизни вашей мечты, включая все те же дома, машины, путешествия и так далее, вам необходим ежемесячный доход в $2500. Тогда легко посчитать необходимую вам сумму. $2500 умножить на 100 умножить на 12 делить на 10 равняется $300 000. Цифра уже более весомая. А главное, сам факт определения стоимости ваших желаний значит очень много. Даже если вы не достигнете конечной суммы, все равно получите серьезное приращение. Большие цели лучше видно, и их сложно заслонить маленькими препятствиями. Этапы большого пути. Планирование личных финансов ничем не отличается от составления любых других планов и, как правило, состоит из нескольких этапов. Вот, например, какие этапы включает в себя этот процесс, по мнению Yeske & Company, одной из многочисленных в США, в отличие от России, компаний, предоставляющих услуги финансового планирования. Определение целей, сбор необходимых данных, анализ данных в свете представленных целей, разработка соответствующих решений, реализация разработанных решений, регулярное обновление плана. Схема достаточно разумна, универсальна, основана на обычном здравом смысле и проверена на практике в российских условиях. Давайте попробуем подробнее разобраться в каждом из пунктов. Определение целей. Здесь надо просто понять, что вы хотите иметь. Хотя понять это непросто. Какой доход вы хотите получать до пенсии, какую пенсию вы хотите иметь, какой вам нужен дом или квартира, какой автомобиль, какое образование вы хотите дать своему ребенку, какое дополнительное образование хотите получить вы или ваши близкие. Запишите свои цели и их стоимость. Мы же все-таки о деньгах говорим. И не забудьте расставить приоритеты. Сбор необходимых данных. По идее, если вы составили личные финансовые отчеты, о которых мы говорили ранее, считайте, что необходимая информация у вас в руках. Анализ данных. Достижимы ли ваши цели в разрезе вашего текущего финансового состояния? Возможно, стоит скорректировать свои цели, чтобы они не остались только на бумаге, а воплотились таки в жизнь. Или оставить существующие цели, но на этапе разработки решений включить в план пункты по увеличению своего текущего дохода. Впрочем, эти пункты стоит включить в план по-любому. Разработка решений. Для достижения каждой из ваших целей необходимо найти соответствующее решение. Нужно определиться с временным горизонтом для достижения цели, допустимым уровнем риска, и выбрать приемлемые инструменты. При составлении плана этот пункт требует особо тщательной работы. Это основа его реализации. Уделите ему максимум времени и внимания. Привлекайте сторонних консультантов. Анализируйте тенденции в работе того или иного инструмента и только после этого принимайте решение. Реализация решений. Просто делайте то, что задумано, согласно разработанному плану. Действуйте, иначе ваш план всего лишь никому не нужный набор букв и цифр. Регулярное обновление плана. План – это не результат, это процесс. Постоянно контролируйте этапы исполнения намеченного и при необходимости корректируйте цели и/или выбранные инструменты. Используя такой инструмент, как личный финансовый план, вы увязываете друг с другом три основных момента. Ваше текущее финансовое положение, все ваши финансовые цели, существующие на данный момент и те, которые будут появляться, финансовые инструменты. При несистемном анализе каждого из моментов возможно появление ошибок или проблем. Например, можно неверно оценить текущее положение вещей и свои возможности. Можно учесть не все цели и рассматривать свои цели в комплексе. Это может привести к тому, что вы не получите того, что желали. Мы можем не до конца разбираться в механизмах работы тех или иных финансовых инструментов или вовсе не знать о некоторых из них. Просто представьте себе, вот вы на некотором расстоянии от вас ваши цели. И есть путь, по которому необходимо пройти, чтобы цели достигнуть. Есть даже некоторые карты местности. Что делаем? Правильно. Оцениваем обстановку, выбираем способ передвижения, при этом можем даже посоветоваться с окружающими. А как лучше проехать, а какой способ передвижения выбрать, после чего двигаемся, достигаем намеченного и анализируем результат. Казалось бы, просто. А теперь представьте, что мы находимся в ежечасно меняющейся обстановке, и карта местности не такая уж точная, и при этом целей несколько и постоянно возникают новые, а способов передвижения столько, что сделать правильный выбор очень сложно, и вполне возможно, что в пути придется менять, что называется, коней на переправе. Задача усложняется, не правда ли? Поверьте, во всем, что касается денег, вообще и личных финансов в частности, все так и есть. Меняются исходные условия жизни и экономики, появляются новые потребности и, как следствие, новые затраты. Финансовые компании выводят на рынок различные способы кредитования и инвестирования, к тому же агрессивно их рекламируя. Личный финансовый план, собственно, и позволяет разработать комплексную и гибкую последовательность простых элементарных действий, совершая которые, вы шаг за шагом будете двигаться от исходной ситуации к вашим финансовым целям и использовать для достижения цели подходящий способ передвижения. По сути своей, это правильный именно для вас ответ на вопрос, с которого мы начали нашу главу «Куда вложить деньги?». Вполне возможно, что при составлении плана вы столкнетесь со многими вопросами, лежащими вне области ваших знаний. В этом случае можно и даже нужно воспользоваться помощью экспертов в данной области. Постепенно у вас может сформироваться некоторая виртуальная команда, помогающая вам на пути к реализации ваших планов. Я обратил внимание на то, что слишком много людей считают, будто им следует все делать самим. Но ведь иногда приходится иметь команду. Финансовая информация помогает вам понять, когда делать работу самому, а когда прибегать к помощи. В вашу финансовую команду могут входить финансовые планировщики, банкиры, экономисты, юристы, брокеры, бухгалтеры, страховой агент, успешный наставник. Роберт Киосаки, руководство по инвестициям. Формирование портфеля. Разрабатывая стратегию реализации той или иной цели, приходится рассматривать, с помощью каких методов и инструментов она может быть достигнута. Прежде чем перейти к описанию доступных инструментов для инвестирования, необходимо сказать следующее. Анализируя эти инструменты, необходимо учитывать три основных фактора, которые и влияют на характер вашей стратегии. Вот эти факторы. Надежность или рискованность, как обратная характеристика. Доходность, ликвидность, то есть насколько быстро можно превратить активы в живые деньги. О рисках стоит помнить следующее. Есть так называемые рыночные риски и валютные риски. Рыночный риск – это риск того, как может измениться стоимость инвестиций в зависимости от положения компании и или отрасли экономики, в которую предполагается инвестировать. Валютный риск – риск изменения курса валют и влияния этого изменения на стоимость активов. Страховка от этих рисков являются, соответственно, распределение инвестиций по уровню рыночного риска и создание мультивалютного портфеля. Поэтому для каждого из планов защиты, комфорта, независимости приоритеты между этими факторами будут расставлены по-разному. Для защиты распределение будет следующим. Первое. Надежность. В первую очередь с вашими деньгами не должно ничего случиться. Никакого риска. Максимально возможная надежность. Распределение по разным активам, часть на депозите, часть наличными в банковской ячейке, часть страховые программы. Ликвидность. Вы должны всегда иметь возможность воспользоваться вашими средствами. Доходность. Как следствие, вы должны мириться с недостаточной доходностью. Для комфорта представляется логичным вот такое распределение. Надежность все еще остается на первом месте. Эти деньги вас кормят. Мое решение таково. Оставьте 40-50% средств в высоконадежных инструментах и 10-20% в высокорискованных. Остальное в инвестиции со средним уровнем отношения риск-надежность. Доходность. Средняя доходность должна быть достаточной, чтобы вы получали необходимые вам проценты. Ликвидность. Вряд ли у вас редко возникнет необходимость в этих средствах. Для независимости я расставил бы приоритеты так. Доходность. Для получения доходности 20-30% приходится идти на риск. Ликвидность. В силу высокой рискованности должна быть возможность быстро выдернуть свои инвестиции. Надежность. Половина высокий риск. Половина – средний. Можно не разделять планы и составить единую структуру своих инвестиций, в которой риски распределены тем или иным образом. В зависимости от этого распределения можно различать консервативные, умеренно консервативные и агрессивные инструменты и стратегии инвестирования. Консервативные инструменты гарантируют максимальную сохранность ваших сбережений, но и получение минимальной, но тоже гарантированной доходности, на данный момент до 15% годовых. Страховые компании и пенсионные фонды. Облигации эмитентов с рейтингом не ниже А. Банки и фонды, инвестирующие средства в такие облигации, банковские депозиты. К умеренно агрессивным инструментам со средней доходностью 15-35% годовых в долгосрочном периоде можно отнести акции крупных компаний, голубые фишки, боевые фонды, смешанные инвестиции. При инвестиции в агрессивные инструменты всегда существует риск потери части капитала, но при этом есть возможность заработать 35-40% годовых и более. Производные ценных бумаг, акции мелких и средних компаний, валютный рынок. Не стоит забывать и о разделении инвестиций по временному признаку на долгосрочные – более 8 лет, среднесрочные – от 3 до 8 лет и краткосрочные – 1 месяц – 3 года. Долгосрочное инвестирование применяется при создании пенсионных накоплений и капитала на обучение детей. Инвестирование на средний период времени является, по сути, умеренно консервативным и позволяет пережидать колебания рынков и получать достаточно высокую доходность, а вот работа с агрессивными инструментами подразумевает и более короткие сроки вложения. Составляя свой собственный портфель, стоит учитывать все вышеперечисленные факторы и с течением времени пересматривать структуру своих инвестиций, оптимально подмирая в них долю высокорискованных инструментов. Как определить оптимальное соотношение инструментов? Универсальной формулы, естественно, не существует. На этот вопрос вы должны ответить сами, использовав тесты на определение вашего инвестиционного профиля и приемлемого именно для вас уровня риска. Эти тесты вы найдете в приложении «Финансовый самоучитель». А прежде чем перейти к рассмотрению конкретных финансовых инструментов, хочется привести выдержки из статьи «Структура личного капитала» известного финансового консультанта Исаака Беккера. Задумывались ли вы когда-нибудь о структуре своего капитала? Я хорошо помню первого клиента, который обратился ко мне с подобными вопросами. Это было в 1995 году. Ему было 40 лет. Он был совладельцем небольшой компании по производству продуктов питания. Имел двух сыновей, 5 и 12 лет. Он хотел к 50 годам отойти от бизнеса и немного пожить для себя. Львиную долю его капитала, 90%, составлял его бизнес. Остальное – недвижимость, 7%, и хранившиеся дома деньги, 3%. Он интересовался, правильно ли это и какая структура лучше всего подойдет ему. Могу ли я предложить ему план оптимизации активов и помочь реализовать его? Разумеется, универсального рецепта, как оптимизировать структуру личного капитала, нет и быть не может. Каждый случай уникален. Например, 90% активов в кэш – такой же риск, как 90% в бизнесе. Но эта проблема всегда интересовала человека. Древняя книга «Талмуд» гласит, что каждый мужчина должен делить свой заработок на 3 равные части. Одну вложить в дело, другую в землю, а оставшиеся деньги должны остаться в резерве. Эти слова написаны более 2000 лет назад, и они дают нам основание думать, что уже тогда люди сталкивались с тем, что мы сегодня называем надежностью, риском, гарантиями и так далее. Эта философия здравого смысла актуальна и теперь, хотя структура капитала может иметь и много других красок. Структура капитала должна меняться вместе с вашими жизненными целями, а проверить ее надежность очень просто. Достаточно спросить себя, а что будет, если? Делать это лучше с каждой составляющей капитала.